Глава 29. Николай. «Ну и проваливай!» — шипит Снежанна, глядя, как я собираю чемодан. Я молчу, а внутри все кипит. Как же она меня бесит. Эти ее надутые губы, коровьи ресницы, отклеченная задница. Только уметь что ртом работать и ныть, да и денежек. Позавчера она заходила в новые туфли. Ей, видите ли, не в чем пойти в ресторан. Вчера ей понадобился еще один купальник. Во всех своих она уже 100 раз фоткалась для Инстаграма. Нужно что-то новенькое. А сегодня она потребовала кольцо. Мое терпение лопнуло. Я, блин, привез ее на отдых. Оплатил билеты и отель. Я ее по ресторанам таскаю. Но ей все мало. Жадная стерва. Кольцо? Жениться? Да ни за что на свете. Снежана выскакивает из номера, имитируя истерику. Я с облегчением выдыхаю. Хоть спокойно соберусь. Билет уже поменял. К счастью, нашлось одно место на сегодняшний вечерний рейс. Сейчас покидаю все в чемодан и адьёс. Посижу в аэропорту до вечера. Ни минуты не хочу здесь оставаться. Так, а где мой паспорт? Дверь в комнату распахивается, на пороге разъярённая Снежана. «Ты что думал, мной можно попользоваться и бросить? И оставить тут одну, расплачиваться за отель?» «Ах, вот где она была!» Сгоняла на ресепшн, узнала об оплате, продуманная стерва. Я заплатил за отель. За то время, что мы жили вместе. А оплачивать ее проживание здесь я не собираюсь. Пусть ищет себе нового ложка. Меня все это достало. «Ну ты ж мод!» Выдыхает она. «Похрен, сейчас найду паспорт и...» Смотрю на ее довольную рожу и понимаю. Это ее проделки. «Верни паспорт, стерва!» «Верну? За 100 000!» «Что?» «Мне тут еще неделю отдыхать. Сотка, конечно, маловато для нормального отдыха в Сочи. Но что с тебя взять?» «А вот су!» Я бросаюсь к ней. Перед глазами красная пелена. Она меня так бесит, что я уже не владею собой. Мои руки на ее шее, а в ее глазах страх. Что, не ожидал от меня такого? Я сам не ожидал, если честно. «Забирай!» — хрипит она. Я разжимаю ладони, забираю паспорт из заднего кармана ее джинсовых шорт. Беру чемодан и сваливаю. «Я на тебя знаешь, кого натравлю?» Визжит она мне вслед. «У меня знаешь, какие друзья? Тебе конец!» «Да пофиг, пусть истерит. Я еду домой». Где спокойно, тепло, уютно, где меня любят и ждут, и никто не выносит мозг. Я выхожу из такси у подъезда, забираю чемодан из багажника. Смотрю вверх на свои окна, свет горит, время уже позднее. Аня, наверное, приготовила что-нибудь вкусненькое к моему приезду. Макс будет рад меня видеть, Алиса вредничает, но, конечно, тоже скучает. Я, кстати, купил ему подарки в аэропорту. Люблю их. У меня прекрасная семья. Открываю дверь в подъезд, поднимаюсь на лифте, вставляю ключ. Да что такое? Он не вставляется. Не могла же Аня замки поменять. Полный бред. Или я ключи перепутал? Да нет. Я же в подъезд вошел. Тыкаюсь несколько раз и нажимаю звонок. Слышу трель за дверью. Но дверь не открывается. Да что они там? Оглохли. Я раздраженно дергаю ручку. Мое благостное настроение постепенно улетучивается. Я жду, жду. Уже начинаю беситься. И тут дверь распахивается. «Аня, какого?» Начинаю я и замолкаю на полусловие. Потому что передо мной не Аня, а какой-то мужик,